Глава 26. Калибри. Нужно разговаривать. Говори с людьми, рассказывай, что у тебя на сердце. Ты всегда можешь попросить прощения. Люди будут добры с тобой, как мы добры друг к другу. Слова малышки Пак свертелись в голове Андрея, когда их не перекрывал голос понтифика. Дезидерия велела заварить чай с розмарином, медом и лимоном, чтобы помочь ему успокоиться. Они вчетвером расположились в роскошных садах виллы. С тех пор, как понтифик уехал, жизнь в поместье возобновилась. Здесь снова стало слышно щебетание птиц, которые радовались свету не меньше ребят. «Что сталось бы с нами, забери вас, понтифик?» — спросил Ивандр. «Мы бы все еще сидели в яме». «Не думаю. Скорее всего, я бы уже прикончила вас обоих», — пригрозила Физба, «чтобы не слушать ваши бредни и сберечь запасы воздуха». «Уверен, что это не так. Ты бы рыдала в моих объятиях», — возразил Ивандр. «Мы бы вытащили вас», — сказал Пирам. Слова слуги удивили их. Он невозмутимо продолжил. «Дворцу нет дела до отверженных. Им хватает своих забот. Нас легко заменить. Если бы госпожу забрали во дворец, слуг оставили бы дома. Нам не досталось света, но мы не чудовище. Я бы сам вызволил вас». «Вот уж спасибо», — проскрипел Ивандр. «Бравый Пирам всегда готов прийти на помощь. Единственный в мире отверженный, способный проявить инициативу, когда надо спасти несчастных детей, тронутых светом». «Почему ты так разговариваешь с ним?» — возмутилась Физба. «Действительно, почему? Ты ни на что не жаловалась в термах. Не говорила, что тебя не надо защищать». «Ты собрался закатить мне сцену ревности, Ивандр? Ты это всерьез? Ревнуешь, что он защитил меня от удара копья, когда я была безоружна? Тебе должно быть стыдно. Лучше бы ты поблагодарил его. Пирам не виноват в том, что свет оставил его, как и мы не виноваты в обратном. Ты даже не способен сказать спасибо за то, что, несмотря на свою бесчувственность, он вытащил бы твой зад из ловушки». Даже оттопыренные уши Ивандера стыдливо покраснели. Он понял, что выставляет себя смешным перед Дезидерией, равнодушно наблюдавшей за их ссорой. Служанка принесла поднос с чаем, и девушка сама протянула Андре дымящуюся глиняную чашку. Юноша поднял на нее взгляд, и в нем мелькнула благодарность. Аристократка слабо улыбнулась. «Нет лучшего лекарства, чем хороший травяной отвар. Исидор привык, что в плохие дни я делаю ему чай. Он называет его калибри». «Калибри?» — спросила Физба. «Почему именно эта птица?» «Потому что калибри пьют сладкий нектар. А еще потому, что он так воспринимает рассказ о калибре, который я часто читала ему». При этих словах она вздохнула и принялась рассказывать. «Это история о густых джунглях, в которых счастливо обитают сотни разных зверей. Однажды их жизнь нарушает ужасный лесной пожар. Звери пытаются укрыться у пруда. Там собрались все – слоны, львы, газели. Все они беспомощно наблюдают за тем, как выгорает их дом. Среди них порхает малютка калибри. Она одна набирает в клюв воду и капля за каплей пытается потушить пожар. «Что ты делаешь, глупенькая?» — спрашивает ее слон. «Неужто ты сошла с ума? Тебе никогда не потушить этот пожар в одиночку». «Знаю», — отвечает ему калибри, — «я лишь вношу свою лепту». Для Исидора этот травяной чай и был каплей калибри. Конечно, одной каплей пожар не потушить, но с нее можно хотя бы начать. Все мы в глубине души калибри. Сегодня ими были и вы. Маленькие птички, вносящие свою лепту. Это нежное сравнение заставило Ивандера и Физбу улыбнуться. Андреа оставался равнодушным, вперив взгляд в никуда. «Благословленные способны многое поменять», — добавила она. «Очень грустно, что люди не видят в вас ценность». «Вы не считаете себя благословленной? Я хочу сказать, вы же одна из нас, у вас есть дар», — поразился Ивандер. «Я плохой человек», — сказала Дезидерия. «Вы пытаетесь спасти младшего брата от принудительного брака. Это неплохой поступок». «Неужели вы нисколько не сердитесь на меня?» — удивилась она. «За что же?» — не понял Ивандер. «За то, что я обладаю и даром, и свободой. Я боялась, что это оттолкнет вас». «У нас есть причины для зависти», — сказала Физба. «Но вы помогли нам. Я рада, что за стенами Официев, Дворца и Пиксиса живут люди, сохранившие дар. Вы даете надежду и служите нам примером, госпожа Дезидерия». «Не позволяйте этой мысли застилать вам глаза», — возразил она. Девушка тяжело вздохнула, и Андреа поднял голову. Он услышал в голосе Дезидерии незнакомую дрожь. Это было чувство вины. «Что случилось, госпожа Дезидерия?» Вопрос Андреа повис в воздухе. В нем не звучало ни обвинения, ни злости. Наоборот, в нем чувствовалась забота. Когда Андреа сопереживал кому-то, его способность чувствовать эмоции и оттенки речи развивалась. По щеке Дезидерии скатилась слеза. «Наши родители прятали нас всю жизнь. Они были богатыми, влиятельными, могущественными и сумели уберечь нас от оков культа. Мой дар обнаружился как раз во время провозглашения закона короля Анастасия. Родители сделали то, что показалось им справедливым. Запретили мне пользоваться даром. Мол, это опасно, и если я буду пользоваться им, меня заберут в Официи, и мы больше никогда не увидимся». Она тяжело вздохнула, и в этом вздохе чувствовался ужас маленькой девочки, которой она когда-то была. «Расти с Исидором было нелегко, ведь с ним всегда было трудно справляться. У него часто случались приступы. Его дар внушал ужас. Наши родители боялись брата, но все равно отдавали ему все свои силы. Я знаю, что отец мечтал совсем о другом сыне, иногда он бывал с ним жесток, и со мной тоже. В те времена я ненавидела его и чувствовала себя брошенной. Тогда я приняла худшее в жизни решение. Мне исполнилось 15, а Исидору 6». Ее горло сжалось, и голос сделался тонким. «Я захотела стереть память об Исидоре у наших родителей. Удалить его из нашей жизни, которую он сделал невыносимой. Только вот дар Обливии не подчинялся мне. Я не училась управлять им, как вы в Официи. Довольно долго я пыталась выучиться всему сама». Физба поперхнулась, поняв, что произошло дальше. «Я не смогла справиться, и наши родители стали похожи на собственные тени. Они забыли абсолютно все. Меня, Исидора, всю свою жизнь. Забыли даже, как быть людьми. Как если бы я стерла в них весь свет. Они стали даже беспомощнее отверженных. Несколько месяцев спустя их не стало», — поделилась Дезидерия. Жестом, полным достоинства, Дезидерия смахнула слезы. Она глубоко вздохнула, прежде чем заговорить снова. Она звучала грустно и яростно. «В тот день я дала себе слово исправить свою непростительную ошибку. Я обещала посвятить всю жизнь Исидору, как того и хотели родители. Я не заслужила другого будущего. Такая жизнь, посвященная брату, стала преподавать мне самые разные уроки. Так у меня открылись глаза. Я увидела красоту мира и каждой мелочи в нем. Исидор прошел через многое. Он так много может дать Фаусу и всему Люксу». Ребята почтительно слушали ее, не торопя и не сбивая своей реакцией. Она продолжила. «Когда я была помоложе, то думала, что взросление на вилле – мое наказание. Мне казалось, что в Официи я могла бы овладеть даром. Я бы росла, не подавляя и не боясь его. Дар стал бы мне союзником, а не врагом. Родители могли бы оставаться частью моего мира, и я не сомневалась бы в их любви. Мне не пришлось бы бояться быть раскрытой. Когда я поняла, что Исидора украли принцесса и понтифик, я была уверена, что меня выдадут и натравят на меня культ. По логике вещей существовала огромная вероятность, что я тоже обладаю даром. Наше равновесие базируется на молчании. Если я открыто выскажусь против их брака, потеряю свое положение. Также велика вероятность, что в культе узнают обо мне и отправят в Пиксис. Я спасала себя всеми возможными способами. Это было непросто. Я не пытаюсь сказать, что детство в Официи – завидная судьба, не поймите меня неправильно. Вся эта история доказывает, что миру пора поменяться. Наши дары должны принимать, как это и было до провозглашения закона. Их стоит контролировать, но нельзя превращать нас в неодушевленные объекты. Подчинять нас воле людей и властей, которые считают нас вырожденцами. Каждому из нас есть, что дать миру, как колибри из притчи». Рассказ Дезидерии лишил их дара речи. Трагедия, которой она поделилась, тронула их сердца. Наконец Андреа сумел заговорить. Мы тоже могли бы расти в семьях, где наш дар принимали, и учиться жить с ним. После признания Дезидерии Андреа чувствовал себя у нее в долгу. Дрожащим голосом юноша продолжил череду историй. «Моя мать тоже обладала даром. Когда провозгласили закон, она пропала. Тогда мы жили вдвоем. Точнее, втроем. Мама, Лерохвост и я. Она многому научила меня. Мама вообще была очень образованной женщиной». Все внимательно слушали его рассказ. Физба практически открыла рот, потому что Андреа никогда раньше не рассказывал свою историю. «Мы жили в маленьком домике в Лавандовых полях, неподалеку от западной границы Серебряного королевства. Моя мама делала духи всех сортов. Она открывала мне тайны природы, показывала растения, созвездия, объясняла, чем одно время года отличается от другого. У меня было невероятное детство, о котором мечтает каждый». Он нахмурил брови и горько вздохнул. Не знаю, что им было нужно от нее, но они давно знали маму, а она давно скрывалась от них. Однажды нас нашли. Свет! Мама спрятала меня за фальшивой стеной. Она умоляла меня не шуметь и сидеть тихо, чтобы не происходило. Их было много. Они выломали дверь, я слышал их шаги и голоса. Особенно его голос. Слезы гнева катились из глаз юноши. «Лючем афере, Мона!» Они схватили маму. Она сражалась, боролась. Я ничего не мог поделать. Я был напуган до смерти и мог только наблюдать за происходящим через щелку между деревянными рейками. Они забрали ее. Мама кричала, Лерохвост стенал. Это была агония. Я видел, как Лерохвост умер, заливаясь плачем в своей клетке. Так я понял, что все кончено. Слушатели Андреа перестали дышать. Я не мог двинуться с места. Мысль о том, что они найдут и меня, пугала. Я сидел в убежище еще почти сутки. Это были самые долгие часы в моей жизни. Я вылез, когда больше не мог терпеть голода. Похоронил Лерохвоста, после чего пытался выжить в нашем домике один. Как-то раз мимо проезжали братья Света. Они-то и забрали меня, не поняв, кто была моя мать. Я стал настоящим дикарем и разучился доверять людям. Тогда-то меня и отправили в официи Фауса. Андреа покачал головой, словно его захлестнула волна стыда. Мне жаль, что я не сдержался сейчас в убежище, но ничего не мог с собой поделать. Из-за меня нас чуть не засекли. Страх оказался сильнее меня. «Ты ни в чем не виноват», — перебила его Физба. «Ты пережил травму, на твоем месте мы отреагировали бы так же, может, даже хуже». По окончании рассказа удивленный Ивандер все же задал вопрос. «Я не все понял про Лерохвоста». «Лерохвост — существо из легенд», — начала объяснять Дезидерия, которая многое знала о птицах благодаря пристрастию брата. «Говорят, что эту птицу, как и нас, благословил свет. Некоторые считают, что это произошло, когда на яйца Лерохвоста упала светлая пыль. Они встречаются крайне редко и могут соединять свои души с нашими. Они выбирают только добродетельных людей, любящих человечество и творящих добро. Они повсюду следуют за своим избранником и живут с ним. И умирают в один день. Этот Лерохвост был связан с вашей матерью, Андреа?» Он кивнул головой и закончил рассказ. «Что же, если вам хочется знать, каким мы представляем свое будущее? Лично я не представляю ничего. Я думал, что похоронил его вместе с Лерохвостом. Однако у меня остались вопросы. Почему они так обошлись с моей мамой? Я не ищу мести, я ищу правды. Я хочу понимать, почему за ней охотились. Я отказываюсь верить, что все из-за того, что ее благословил свет. На протяжении долгих лет я видел этих людей в кошмарах, а теперь я узнал, что понтифик лично разыскал ее, чтобы приговорить к смерти». Дезидерия взяла Андреа за холодную руку. «Я понимаю ваши чувства, но не позволяйте им влиять на ваше видение ситуации. Наша миссия полностью зависит от вас. Когда вы окажетесь во дворце под личиной Исидора, вы станете уязвимым, особенно столкнувшись с собственными чувствами. Не позволяйте им завладеть вами, иначе вы поставите свою жизнь под угрозу. Андреа заглянул ей в глаза в поисках правды. При помощи дара персоны он измерял глубину ее взгляда, силясь понять, насколько искренними были намерения Дезидерии. «Помогите мне вернуть Исидора, и я помогу вам найти ответы на вопросы о вашей матери. Клянусь светом, что сделаю это».